Глава 17. Крепостная масса. Покончивши с портретной галереей родных и сестрицыных женихов, я считаю нужным возвратиться назад, чтобы дополнить изображение той обстановки, среди которой протекло мое детство в Малиновце. Там скучивалась крепостная масса. Там жили соседи-помещики, и с помощью этих двух факторов в результате получалось пресловутое пашихонское раздолье. Стало быть, пройти их молчанием значило бы пропустить именно то, что сообщало тон всей картине. Начну с крепостной массы. Хотя я уже говорил об этом предмете в начале настоящей хроники, но думаю, что не лишнее будет вкратце повторить сказанное, хотя бы в виде предисловия к предстоящей портретной галерее рабов. Материал для этой галереи я беру исключительно в дворовой среде. При этом, конечно, не обещаю, что исчерпаю все разнообразие типов, которыми обиловала Малиновецкая дворня, а познакомлю лишь с теми личностями, которые почему-либо прочнее других удержались в моей памяти. Крестьянам при крепостном праве дышалось гораздо легче, нежели дворовым. Они жили за глазами и имели начальство, преимущественно назначавшееся из среды одноводчинников. А свой брат, будь он хоть и с норовом, все-таки знает крестьянскую нужду и снизойдет к ней. Он грешен теми же грехами, как и прочие, это главное. Затем он имеет между односельцами родню, друзей, что тоже остерегает от чересчур резких проявлений произвола. Даже барщинские крестьяне и те не до конца претерпевали, потому что имели свое хозяйство, в котором самостоятельно распоряжались, и свои избы, в которых хоть на время могли укрыться от взора помещика и уберечься от случайностей. Конечно, и тут бывали нередкие исключения. Встречались помещики, которые буквально выжимали из барщинских крестьян последний сок, поголовно томя на господской работе мужиков и баб 6 дней в неделю и предоставляя им управляться со своими работами только по праздникам. О таких помещиках так и говорили, что крестьяне у них только по имени крестьяне, а в сущности те же дворовые. Но в большинстве случаев это водилось только между мелкопоместными и сходило с рук лишь до тех пор, покуда мир волил предводитель дворянства. Я знал пример одного помещика-соседа, за которым числилось не больше 70 душ крестьян, и который, несмотря на 12 человек детей, соблюдал все правила пашихонского гостеприимства. Правда, что это гостеприимство обходилось не особенно дорого, и материал для него доставляли почти исключительно собственные продукты. Даже чай подавался только при гостях. Тем не менее, гости наезжали в этот дом, часто веселились и уезжали довольные. Но, что всего важнее, при таких ничтожных средствах, этот помещик дал детям воспитание не хуже других. В доме его всегда была гувернантка, и впоследствии пристроил их всех очень недурно. Зато он не имел старосты, сам вставал до свету, ходил по деревне и выгонял крестьян на работу. Даже приготовление пищи разрешалось крестьянам в страдное время только раз на целую неделю, а именно в воскресенье, когда барщина закрывалась. Поэтому крестьяне жали свой хлеб и косили траву урывками по ночам, а днем дети и подростки сушили сено и вязали снопы. Само собой разумеется, что такая работа не особенно спорилась. Тем больше, что помещик не давал засиживаться в подростках, и мальчика 15 лет уже сажали на тягло. И никто не называл его мучителем, а напротив, все указывали на него, как на образцового хозяина. Другой случай крестьянского безвременья, настигавший и оброчных, представлялся тогда, когда барин вверялся какому-нибудь излюбленному лакею и поручал ему управление имением. Главный контингент этого рода управляющих составляли люди до мозга костей развращенные и выслужившиеся при помощи разных зазорных услуг. По одному капризу им ничего не стоило в самое короткое время зажиточного крестьянина довести до нищества, а ради удовлетворения минутным вспышкам любострастия отнять у мужа жену или обесчестить крестьянскую девушку. Жестоки они были неимоверно, но так как в то же время строго блюли барский интерес, то никакие жалобы на них не принимались. Много горя приняли от них крестьяне, но зато и глубоко ненавидели их, так что зачастую приходилось слышать, что там-то или там-то укокошили управителя, и что при этом были пущены в ход такие утонченные приемы, которые вовсе не свойственны простодушной крестьянской природе, и которые могла вызвать только неудержимая потребность отмщения. При таких известиях вся помещичья среда обыкновенно затихала, но спустя короткое время забывала о случившемся и вновь с легким сердцем принималась за старые подвиги. За всем тем все-таки повторяю, что крестьянское житье было льготное, нежели житье дворовых людей. Что касается до нашей семьи, то у отца, кроме рассеянных в дальних губерниях мелких клочков, душ по 20, считалось в Малиновце 300 душ крестьян, которые и отбывали господскую барщину. Матушкино имение, благоприобретенное, было гораздо значительнее и заключало в себе около 3000 душ, которые все без исключения ходили по оброку. Матушка охотнее покупала оброчные имения, потому что они стоили дешевле и требовали меньше хлопот, а норма оброка между тем никаким регламентациям не подвергалась, и стало быть, ее можно было при случае увеличить. Нередко ей предлагали перевести крестьян с оброка на изделие, но она не увлекалась подобными предложениями, понимая, что затеи такого рода могут повести к серьезному переполоху между крестьянами. И что сверх того, заглазное издельное хозяйство, пожалуй, принесет не выгоды, а убытки. Беспокойная от природы, она, конечно, пропала бы от одной думы, если б послушалась благожелательных советов. И я думаю, что, действуя совершенно вопреки указаниям так называемых «хозяев», она этим самым доказывала очень верный хозяйственный инстинкт. Этим же инстинктом она руководилась и при назначении сельских начальников. Бурмистров избирала из местных крестьян, преимущественно таких, на которых указывала крестьянская молва. Даже малиновецкий староста Федот Гаврилов был назначен, так сказать, с молчаливого одобрения крестьян, которые она сумела угадать. Впрочем, я лично знал только быт оброчных крестьян, да и то довольно поверхностно. Матушка охотно отпускала нас в гости к заболотским богатеям, и потому мы и насмотрелись на их житье. Зато в Малиновце нас не только в гости к крестьянам не отпускали, но в праздники и на поселок ходить запрещали. Считалось неприличным, чтобы дворянские дети приобщались к грубому мужицкому веселью. Я должен, однако ж, сказать, что в этих запрещениях главную роль играли гувернантки. Как бы то ни было, но фактов, которые доказывали бы, что малиновецких крестьян притесняют, работа и до меня не доходила, и я с удовольствием свидетельствую здесь об этом. Напротив, из ежедневных разговоров матушки со старостой Федотом я вынес убеждение, что барщина в Малиновце отбывалась как общее правило, брат на брата, и что случайно забранные у крестьян вперед дни зачитывались им впоследствии. Отступления от этого правила, конечно, бывали, и, разумеется, не в ущерб господскому интересу, но они составляли исключение и допускались только в таких крайних случаях, как, например, продолжительное ненастье или сухмень. Вообще, мужика берегли, потому что видели в нем тягло, которое производило полезную и для всех наглядную работу. Изнурять эту рабочую силу не представлялось расчета, потому что подобный образ действия сократил бы барщину и внес бы неурядицу в хозяйственные распоряжения. Поэтому главный секрет доброго помещичьего управления заключался в том, чтоб не изнурять мужика, но в то же время и не давать ему гулять. И матушка настолько прониклась этим хозяйственным афоризмом и так ловко сумела провести его на практике, что и самим крестьянам не приходило в голову усомниться в его справедливости. Они действительно не гуляли, но и на тягости не жаловались. Что касается дворни, то существование ее в нашем доме представлялось более чем незавидным. Я не боюсь ошибиться, сказав, что это в значительной мере зависело от взгляда, установившегося вообще между помещиками, на труд дворовых людей. Труд этот, состоявший преимущественно из мелких домашних послуг, не требовавших ни умственной, ни даже мускульной силы, «Палашка, сбегай на погреб за квасом! Палашка, подай платок!» и так далее, считался не только легким, но даже как бы отрицанием действительного труда. Казалось, что люди не работают, а суетятся, мечутся, как угорелые. Отсюда эпитеты, которыми так охотно награждали дворовых: лежебоки, дармоеды, хлебогады. Сгинет один лежебок, его без труда можно заменить другим, другого третьим и так далее. Во всякой помещичьей усадьбе этого добра было без счету. Исключение составляли мастера и мастерицы. Ими, конечно, дорожили больше. Дай ему плюху, а он тебе целую штуку материи испортит. Но скорее на словах, чем на деле, так как основные порядки — пища, помещение и прочь — были установлены одни для всех. А следовательно, и они участвовали в общей невзгоде наряду с прочими дармоедами. Однако ж и в среде дворовых мужской прислуги жилось все-таки сноснее. Ее было меньше, и она не скучивалась в такой массе в лакейской. Сверх того, она не металась беспрерывно перед глазами, потому что услуги ее не так часто требовались. А в большинстве и работа ее была заглазная. Столяры, ткачи и прочь. Вдобавок, встречались в ее среде такие личности, которые могли за себя постоять. Это тоже нельзя было не принять в расчет. Всех под красную шапку не отдашь, есть люди нужные, без которых в доме нельзя обойтись. Они-то именно и грубят. Матушка на собственном горьком опыте убедилась в этой истине. И хотя большого труда ей стоило сдерживать себя, но она все-таки сдерживалась. Во всяком случае, она настояла на одном. Ни для кого не допускала отступлений от заведенных порядков и только старалась избегать личных сношений с грубиянами. В этом заключалась единственная льгота, которую пользовались последние. Но льгота немаловажная, потому что встречи с матушкой, особенно в нравственном смысле, даже на самых равнодушных людей действовали раздражительно. Но так называемая девичья положительно могла назваться убежищем скорби. По всему дому раздавался оттуда крик и гам, и неслись звуки, свидетельствовавшие о расходившейся барской руке. Девка была всегда на глазах, всегда под рукою и притом вполне безответно. Поэтому с ней окончательно не церемонились. Помимо барыни, ее теснили и барынины фаворитки. С утра до вечера она или неподвижно сидела, наклоненная над пяльцами, или бегала, сломя голову, исполняя барские приказания. Даже праздника у нее не было, потому что и в праздник требовалась услуга. И за всю эту муку она пользовалась названием дармоедки и была единственным существом, к которому даже из расчета ни в ком не пробуждалось сострадание. «У меня полон дом дармоедок», — говаривала матушка. «А что в них проку? Только хлеб едят». И, высказавши этот суровый приговор, она была вполне убеждена, что устами ее говорит сама правда. Кормили всех вообще дворовых очень скудно, и притом давали пищу, которую не всегда можно было назвать годною для употребления. Когда в девичью приносили обед или ужин, то не только там, но и по всему коридору чувствовался отвратительный запах. Так что матушка от природы неприхотливая, приказывала отворять настежь выходные двери, чтобы сколько-нибудь освежить комнаты. Пустые щи, тюря с квасом и льняным маслом, толокно. Таковы были обычные меню завтраков и обедов. По праздникам давали размазню на воде, чуть-чуть подправленную гусиным жиром. Пироги из ржаной муки, отличавшиеся от простого хлеба только тем, что середка была проложена тонким слоем каши. И снятое молоко. Хлеб отпускался с весу и строго учитывался. Словом сказать, было настолько голодно, что даже безответные девушки и те от времени до времени позволяли себе роптать. «Извольте, сударыня, попробовать», — говорила какая-нибудь из них побойчее, вбегая в матушкину спальню и принося небольшую деревянную чашку с какой-то мутной и вонючей жидкостью. Матушка зачерпывала в ложку, пробовала и мгновенно сплевывала. Несколько дней после этого пища давалась более сносная, но через короткое время опять принимались за старые порядки, и система голода торжествовала. Но кроме голода, у женской прислуги был еще бич, от которого хоть отчасти избавлялась мужская прислуга. Я разумею душные и вонючие помещения, в которых скучивались сенные девушки на ночь. И девичья, и прилегавшие к ней темные закоулки представляли ночью в полном смысле слова «клоаку». За недостатком ларей большинство спало в повалку на полу, так что нельзя было пройти через комнату, не наступив на кого-нибудь. Кажется, и дом был просторный, и место для всех вдоволь. Но так в этом доме все жестко сложилось, что на каждом шагу говорило о какой-то преднамеренной системе изнурения. Но довольно. Любопытствующих отсылаю к началу хроники, где я упоминал о других невзгодах, настигавших сенных девушек. Невзгодах еще более возмутительных, нежели дурное питание и недостаток простора. Прибавлю здесь, что распоряжения матушки, из которых одно стесняло браки между дворовыми, а другое упраздняло месячину, нанесли очень чувствительный удар по дворне. Первое низвело дворовых на степень вечно вожделеющих зверей. Второе лишило их своего угла и возможности распоряжаться в том крохотном собственном хозяйстве, которым они пользовались при прежних порядках.